забрав для этого в базовом лагере канат. Снова выходим в направлении летних поселений Бандок и Атак. Наконец, добираемся до слияния потоков Киричгол и Удрингол. В поле нашего зрения зелень деревьев, но между ними и нашей целью снова река, вздувшаяся от боковых притоков. Опять та же проблема. На этот раз нас выручают остатки старого моста. Собственно, это просто нагромождение камней, ранее служившие опорами моста и даже не скрепленные цементным раствором. На них брошены два тополевых ствола, скорее жерди, нежели бревна, старые, почерневшие, выгнутые дугой, так что средина их провисает над самой рекой, а временами и скрывается под ней. Удержат ли они нас? Не треснут ли? Не соскочат ли с каменной опоры? Пока один из нас для страховки придерживает их за концы, другой осторожно продвигается вперед. Посредине, там, где жерди прогибаются, особенно угрожающе, течение бьет по ногам. Все сооружение неприятно качается. Изрядно затрудняет продвижение объемистые рюкзаки, набитые ловушками. Ну, наконец, мы на другом берегу и шагаем навстречу глубокому разочарованию. Рощица, которую мы принимали за остатки естественной растительности, на самом деле представляет собой несколько тополей, уныне сухих арыков, ведущих к развалинам хижин. Под деревьями никакого травяного покрова, лишь серая, твердая, как цемент, земля. Здесь нам рассчитывать не на что. При всем желании мы не можем найти подходящих мест для наших ловушек, заполняющих два рюкзака. Наступившее утро подтверждает вчерашние опасения. Всю добычу составляет один единственный экземпляр. Оставаться здесь на неделю совершенно незачем. Снова проделываем цирковой трюк. Переправляемся по топоволевым жердям и штурмуем подъем по долине Тирич. Груз давит спину, словно мешок с песком. На ногах от усталости будто тяжкие оковы. Вечером в Шаньяке буквально валимся на колени и голодные, глядим на ту сторону горного потока, где стоит наша палатка, полная продуктов. 3 дня мы пробирались по осыпям к леднику, а в результате одна серебристая полевка. Поймет ли это кто-нибудь у нас дома? Последующие дни, заполненные работой в Шаньяке на правом берегу Тирического потока, были и последними днями экспедиции. Когда уже в Шагроме мы расставались с Саят Дудином, это было прощание старых друзей, на пыльном пятачке у моста через Киричгол, там, где начинается крутая тропа из Шагромской долины вниз к седлу Зани-Ан, наш друг устроил нам прощальный ужин. Мы ели яйца и свежие лепешки, пахнущие пеплом горных трав, издобренные мелким песком, высыпавшимся из ложа жорного, жернова из гранита, обточенного водами потока Киричгол. Там, где остановилось время, не дожидаясь восхода солнца, покидаем спящее селение Читрал. Августовская жара охватила горные долины, выгнала людей из душных жилищ на плоские глиняные крыши. Кому не хватило места, вытащили постели на улицу. Даже читральский пограничник спит на своем посту у моста через реку. Наш отъезд нарушает покой этого сонного царства. Небольшой грузовичок и джип, который, судя по его техническому состоянию, побывал в войну на всех фронтах, грохочут и вздымают облака пыли. Отъезжаем мы с легким сердцем. Все, что нами было задумано, удалось выполнить. Остался лишь путь домой, который после всего представляется нам приятной прогулкой. Остались позади ледники и выжженные склоны над рекой Мастуч. Быстро меркнет в дымке блеск ледяного купола Теречмира. Мы двигаемся на юг, где нас ждет прохлада хвойных лесов Ашрецкой долины. Но прежде мы еще завернем на запад, к пограничным горам, где в долинах Брамберет и Рамбур живут остатки народности кафиров, исконных жителей неприступных гор и пограничной области между Афганистаном и Пакистаном. Еще до недавнего времени они сохраняли в неприкосновенности не только антропологические признаки, племенные обычаи, уклад, национальный костюм